Пирог. Кто съел пирог? Мы не ели. То есть мы съели, но не хотели. Это все птицы. Они прилетели, и если б не мы, они бы все съели.